Войны, преследования, голодовки по Хантингтону также являются благодетельными селективными факторами. Автор нигде не упоминает основателя антропосоциологии Вашеда Лапужа, но все его рассуждения и выводы, как по своей реакционной направленности, так и по характеру аргументации, отсутствие в сущности всяких фактических аргументов, поразительно совпадают с законами антропосоциологии, этого отвратительного извращения учения Дарвина и одной из наиболее живучих форм расизма. Из наиболее откровенных по своей российской направленности книг американских антропологов следует назвать объемистый том, написанный профессором Хутоном и вышедший в свет под заглавием «Почему люди ведут себя как обезьяны и наоборот» 1947 год. Книга возникла на основе 5 лекций, прочитанных автором в Принстонском университете. В соответствии с этим она делится на 5 частей, посвященных телу и поведению. Первое – в отряде приматов. Второе – в человеческом семействе в целом. Третье – у человеческих рас. Четвертое – в нациях и этнических группах. Пятое – у отдельных индивидов. Реакционная, лженаучная книга американского антрополога пытается доказать, что телесные особенности человеческих рас и индивидов оказывают решающее влияние на психику и поведение людей. Автор выступает как законченный расист и утверждает целесообразность насильственной стерилизации неполноценных людей. Основная идея, которой посвящена книга, заключается в том, что строение тела животных и их поведение связаны между собой. Хутон рассматривает ее применительно к разным группам приматов, затем к расам человека и, наконец, к типам сложения людей. Проблему преступности у человека автор разрешает с тех же позиций, что и вопросы о поведении лемуров и горилл. Автор много говорит о расовых различиях в психике и не пренебрегает грубой руганью по адресу мыслителей и ученых, которые придают решающее значение для психики человека социальным и историческим условиям ее формирования, хотя сам вынужден прийти к заключению, что влияние расы на поведение меньше, чем в социальной традиции. Автор не скрывает своего отвращения к человечеству. Медицина в ее современном состоянии полузнания спасает миллионы жизней, большая часть которых недостойна спасения, потому что они слабы телом и духом. Общество, пожалуй, может допустить бремя поддержки миллионов коллег и инвалидов, пострадавших на войне или вследствие острых инфекций, но общество не может выдержать истощение своих биологических и экономических ресурсов в результате размножения людей, неполноценных конституционно. Цинизм этой книги вычеркивает имя Хутона, в прошлом автора ряда антропологических работ, из списка ученых. Многие американские газеты дали весьма лестные отзывы о книге Хутона как о блестящем опыте популяризации антропологии. Хутон действительно не пожалел средств, чтобы развлечь читателя, даже переходя местами в открыто-шутовской тон. По-видимому, для определения слоев американского общества, наряду с такими книгами, как «Занимательная физика», «Занимательная ботаника» и так далее, желателен новый, создаваемый Хутоном, жанр, который можно было бы назвать «занимательное человеконенавистничество». В 1946 году в американском журнале «Маммология» появилась статья американского зоолога Раймонда Холла под названием «Зоологические подвиды человека за столом мира». Автор заявляет о себе как о противнике расизма. Не смогут ли факты, собранные зоологом, спрашивает Холл, быть использованы теперь за столом мира, когда война окончилась? Автор делит человечество на 5 подвидов с ниже следующими названиями.